Тот, что произнес эти слова, смотрел на Пеннена. Взгляды двух других были устремлены на нее, только на нее. Враждебные взгляды. «Мне кажется, дама уже уходит», — произнес Пеннен. Мэри демонстративно глянула через перегородку. «У вас там что, волшебная лампа Аладдина? Когда я вызываю полицию, в самом лучшем случае она появляется через полчаса». «Мы обычный патруль», — объявил тот, у которого была самая наглая рожа. Мэри окинула его взглядом сверху донизу. Никаких знаков различия. Лицо загорелое, прическа ежиком, челюсти сжаты. «Только один вопрос», — обратилась к нему Мэри. «Вам известно, какое наказание положено тому, кто выдает себя за стража порядка?» Злобный коп еще больше нахмурился и протянул руку, намереваясь схватить ее. Мэри отпрыгнула и бросилась на утек по газону наперерез мячам двух ближайших к выходу игроков, что вызвало у них взрыв шумного возмущения. Она оказалась у двери на мгновение раньше преследователей. Женщина в будке поинтересовалась, где ее клюшки, Мэри не ответила, толчком распахнула вторую дверь и выскочила на парковку. Оглянуться времени не было, она плюхнулась на водительское сиденье, заблокировала замки всех дверей, сунула ключ в замок зажигания. Кулак застучал по окну водительской дверцы. Злобный коп сначала принялся рвать ручку, затем метнулся вперед и встал перед капотом. Взгляд Мэри ясно сказал ему, что рука у нее не дрогнет. Она дала по газам. «Берегись, Джеку, эта шалава психованная!» Джеку ничего не оставалось, кроме как рыбкой отлететь в сторону или проститься с жизнью. В боковое зеркало она видела, как он поднимается с земли. Рядом с ним затормозила машина, тоже без опознавательных знаков. В одно мгновение Мэри оказалась на шоссе, налево аэропорт, направо город. Дорога в Эдинбург давала ей больше шансов оторваться. Джеку. Она запомнит это имя. Шалава. Так назвал ее один из копов. Это слово она слышала только от солдат. Контрактники. Загар приобретен в жарком климате. Ирак. Личная охрана под видом полицейских. Она глянула в зеркало заднего вида, никого не видно. Но это не значит, что они отступились. Мэри свернула с шоссе А8 и понеслась по объездной дороге, не обращая внимания на знаки, ограничивающие скорость, сигнали фарами, едущим впереди водителям, и прося их уступить дорогу. Ну а куда дальше? Им не составит труда узнать ее адрес. Для такого человека, как Ричард Пеннен, это до смешного просто. Аллан работает и до понедельника в городе не появится. Ничто не мешает поехать в редакцию Скотсмена и сразу же засесть за статью. Ноутбук в багажнике, а в нем вся информация, записи, цитаты и черновые наброски. Если уж на то пошло, можно провести в офисе хоть всю ночь, укрывшись от внешнего мира, глотая кофе и грызя шоколадку, и готовя погибель Ричарду Пеннену. Новость Ребусу сообщила Эллен Уайли. Он сразу позвонил Шиван, и через 20 минут ее машина уже стояла у его подъезда. Они поехали в Нидри. Ехали молча, в сумерках. Лагерь у спортивного центра Джека Кейна уже прекратил свое существование. Ни палаток, ни душевых кабинок, ни туалетов. Ограждение было наполовину демонтировано, охрана снята. Сейчас на территории находились полицейские, врачи скорой помощи и два санитара из морга. Те самые, которые недавно забирали тело Бена Уэбстера от подножия замковой скалы. Шиван поставила машину рядом со строем служебных автомобилей. Несколько детективов из Сент-Леонардо и Крейг-Миллера, увидев прибывших коллег, приветливо кивнули Ребусу и Шиван. «Это ведь не совсем ваша территория», — заметил один. «Должен признаться, у меня особый интерес к покойному», — ответил Ребус. Шиван, стоявшая рядом, шепнула ему на ухо. «До них еще не дошла новость, что нас отстранили». Ребус молча кивнул. Они направились к ползавшим по земле гомповцам. Дежурный врач, который уже констатировал смерть, подписывал официальные бумаги. Фотограф щелкал вспышкой. Лучи фонариков шарили по траве в поисках улик. Дюжина полицейских, выстроившись в цепь, держала незваных зрителей на расстоянии от места происшествия, которые уже огораживали желтой лентой. Дети на велосипедах, матери с малолетними детьми в колясках. Ничто так не притягивает к себе любопытных, как место преступления. «Тут стояла палатка моих родителей», — объявила Шиван Ребусу, сориентировавшись на местности. «Думаю, это не они оставили после себя такой беспорядок. Он поддал носком ботинка валявшуюся на земле пластиковую бутылку. Все вокруг было забросано мусором. Разорванные пакеты, смятые листовки, упаковки от фастфуда, шарф и одна перчатка, детская погремушка и памперсы. Кое-что гомповцы взяли для исследований. Вдруг обнаружатся отпечатки пальцев или следы крови. «Не хочу подходить ближе», — сказала Шиван. Ребус пожал плечами и прошел вперед. Распростертое на земле тело Гаррета Тенча остывало. Он лежал лицом вниз, подогнув под себя ноги, словно смерть настигла его в прыжке. Голова повернута в бок, глаза открыты. На спине куртки расплылось темное пятно. «Похоже, ударили ножом», — сказал Ребус, обращаясь к доктору. «Причем трижды», — подтвердил тот, — «в спину. И раны, как мне кажется, неглубокие». «Достаточно и таких», — заметил Ребус. «А что за нож?» «Пока трудно сказать что-то определенное», — доктор глянул на него поверх узких очков. «Ширина лезвия примерно дюйм, может, чуть меньше». «Что-нибудь пропало?» «При нем было немного наличности, кредитные карточки и прочее, так что никаких проблем с опознанием». Доктор устало улыбнулся и протянул Ребусу дощечку с закрепленными на ней документами. «Можете подписать документы, инспектор?» Ребус поднял руки. «Я не задействован в расследовании, док». Врач посмотрел на Шиван, но Ребус отрицательно замотал головой и сам пошел к ней. «Три колотые раны», — сообщил он. Шиван, не сводившую пристального взгляда с лица Тенча, похоже, била легкая дрожь.